До аптеки добрались без приключений. Маркелов мысленно поблагодарил разработчика маршрута. На всем пути они встретили лишь один патруль, но и с ним разведчики избежали встречи, свернув в проходной двор. Аптека встретила металлическими жалюзи, которые закрывали большие окна. Некогда красочная вывеска над входом в предрассветном полумраке казалась незаконченным эскизом картины, найденной на свалке и кое-как прибитой ржавыми гвоздями к стене. Лишь недавно подновленная черной краской черная металлическая змея, эмблема медицины, подсказывала прохожему, что длинный одноэтажный дом, больше похожий на конюшню, нежели на жилище вполне благопристойного провизора господина Вайкулеску, может иметь какое-то отношение к врачеванию. Маркелов было засомневался, что это именно тот дом, адрес которого дал ему полковник Северилов. Но в узкой горбатой улочке, параллельной одной из центральных улиц города, аптека была единственной. И Алексей решительно дернул за конец цепочки, которая висела возле входной двери. Где-то внутри звякнул колокольчик. «Иду, иду!» Через какое-то время раздался за дверью приглушенный толстыми стенами голос. Дверь отворилась, и на пороге появился мужчина в старомодном пенсне и с длинным лошадиным лицом. Оплывшая свеча испуганно затрепетала желтым неярким язычком пламени внутри жестяного фонарика с выбитым стеклом. «Что угодно господину офицеру?» — спросил он на хорошем немецком. Маркелов небрежным жестом отстранил его и молча шагнул внутрь аптеки. Кучмин остался у входа. «Зажгите свет!» — приказал Маркелов. «Побольше света!» Мужчина быстро забегал вдоль прилавка, и вскоре три керосиновые лампы осветили неожиданно чистое и уютное помещение аптеки. «Вы провизор?» — спросил его Алексей. «Да, господин офицер», — угодливо изогнулся тот. «Фамилия?» «Вайкулеску, господин офицер». «Так». Маркелов прошелся по аптеке, рассматривая витрины с лекарствами. Провизор следил за ним настороженным взглядом. «Вы здесь один?» Старший лейтенант остро посмотрел на Вайкулеску. Но тот был само спокойствие. Первый испуг прошел, и теперь в позе провизора четко просматривались предупредительность и любезность. «Так точно», — по-военному ответил провизор. «Хорошо». Маркелов выдержал паузу, а затем, четко выговаривая слова, спросил. «У вас есть хинин в таблетках?» Провизор слегка вздрогнул, чуть прищурил глаза и также четко ответил. «В таблетках не держим, есть в порошках». «Очень жаль. Тогда дайте камфорного масла». 10 ампул устроит? Давайте 15». «Уф!» Провизор с облегчением улыбнулся, снял пенсне и сунул его в карман пижамы. «Вы здорово меня напугали, не ожидал». «Здравствуйте», — протянул ему руку Маркелов. «Доброе утро», — сильно тряхнул ее провизор. «Прошу сюда», — показал он на дверь. От былой растерянности и угодливости не осталось и следа. Провизор, как показалось Маркелову, даже стал выше ростом, а когда он переоделся и появился в гостиной, Алексей едва не вскочил от неожиданности. Перед ним стоял совершенно другой человек, широкоплечий, подтянутый, с жестким выражением лица. И только черные глаза остались такими же, с холодными льдинками внутри. «Удивлены?» Провизор сел напротив Маркелова. Пришлось сменить театральные подмостки на аптеку. Никогда не думал до войны, что придется играть роль провизора с таким вдохновением. Он рассмеялся. «И знаете, даже не обидно, что публика не устраивает оваций и не вызывает на бис. Так чем могу быть полезен? Как я понял, причина вашего появления здесь явно неординарна». «Вам привет от 02-го». «О, это серьезно!» — провизор кивнул в сторону двери. «Пусть ваш товарищ не маячит на улице. В случае чего здесь есть черный ход на параллельную улицу». Кучмин зашел внутрь аптеки, входную дверь закрыли на засов. «Я вас слушаю». Провизор стоял перед старшим лейтенантом едва не на вытяжку. «Уж не бывший ли он военный?» — подумал Маркелов. «На артиста совсем не похож». а на провизора тем более чувствуется выправка. И очки снял. Видимо, они нужны ему для маскировки. Интересно, это наш советский кадр или из местных? «Мне срочно нужен радиопередатчик», — сказал старший лейтенант. «Это все?» «Нет, еще необходим доктор, но передатчик главное. Меня проинформировали, что передатчик у вас имеется». «Увы и ах, имелся. С передатчиком очень сложно, однако я попытаюсь достать». Провизор задумчиво почесал переносицу. «Только когда достану, вот в чем вопрос. И потом на передатчике некому работать». «Что-то случилось?» — встревожился Маркелов. «Мой радист недавно погиб. Увы, в нашей профессии никто не застрахован от ошибок, но так не выдержали нервы. Во время сеанса радиосвязи в дом, где работал радист, зашли немецкие солдаты. Как потом оказалось, искали бордель, который находился в соседнем переулке. Ну и...» Вайкулеску нервно захрустел пальцами. Радист испугался, попытался убежать. Солдаты его заметили, окликнули. Он показался им подозрительным. А когда радист не остановился, дали по нему очередь из автомата. Глупейшая смерть. Ну и, понятное дело, немцы передатчик нашли. Хорошо, что на радисте ниточка оборвалась. «Чтоб ему пусто было, если уж не везет, так до конца», — тихо пробормотал сильно расстроенный Маркелов. «Что вы сказали?» «Ничего, это я о своем. А что с доктором?» «Вот в этом вопросе ничем помочь не смогу. Надежных людей нет. Вам ведь нужен человек, которому можно доверять?» «Да». «Извините», — Вайкулеску с трагическим выражением лица развел руками. «Артист Погорелого театра», — с непонятной злостью подумал Маркелов. «Сидит тут, как мышь в подполе, в ус не дует и ждет конца войны. Тоже мне, профессионал». «Тогда придется просить вас выручить медикаментами», — сухо молвил старший лейтенант. «Это пожалуйста, в любом количестве. Я человек запасливый, у меня есть редкие лекарства, даже английские. Но возвратимся к передатчику». «Повторюсь, передатчик мне нужен как можно скорее, это очень важно. Насчет радиста не беспокойтесь, у нас есть свой». «Тогда я свяжусь с местными подпольщиками. Это, конечно, опасно, не по инструкции. И меня 02-й за эту самодеятельность по головке не погладит. Но что делать, если надо? Подпольщики точно помогут. Мне нужно полдня». «Где мы увидимся и в котором часу?» «Здесь же, в 6 вечера, так вернее. Кстати, может, вы останетесь у меня?» «Нет, мы уходим. До вечера». На улице уже было совсем светло. Маркелов и Кучмин шли неторопливо, прогулочным шагом. Изредка им попадались навстречу румынские солдаты, да худые дворняги, которые трусливо тявкали на разведчиков из подворотен. В монастырь они зашли только тогда, когда убедились, что никто за ними не следит. Для этого пришлось немного походить вдоль изрядно порушенного временем и войной монастырского забора туда-сюда, якобы с какой-то определенной целью, хотя это было далеко не так безопасно. Вдруг нагрянет немецкий патруль. Но городская окраина, где находились развалины монастыря, похоже, не являлась оживленным местом. Они встретили лишь какого-то мужика в зеленой шляпе, которой минуло больше лет, чем ее хозяину. Да арбу, нагруженную тыквами, запряженную седым одром. «Наконец-то!» — Татарчук с надеждой смотрел на Маркелова. «Ну как?» «Пока ничего определенного. Подождем до вечера. Где остальные?» «Румын возле Ласкина. А пригода осматривает монастырь. Свою квартиру нужно знать досконально, чтобы в нужный момент не запутаться. Через полчаса сменим тебя». Ласкину подыскали светлую сухую келью и сделали несколько уколов, рекомендованных провизором. Ефрейтор даже посветлел лицом, потому что боль ушла, и немного поел. Во время завтрака появился пригода с двумя ящиками. Оставив их у входа в монастырскую трапезную, где за длинным столом из отполированных каменных плит сидели Кучмин и Маркелов, он подошел и молча сел рядом с ними. «Ты что принес, Петро?» — спросил Кучмин. «Тол». «Тол?» — переспросил удивленный Кучмин. «Где ты его откопал?» «Пидвали». «Много?» «Отовсе». «Находка ценная». Кучмин подхватил один ящик на руки. «Помоги снести в бронетранспортер». После обеда разразилась сильная гроза. За каких-нибудь 5-10 минут на улицах города забурлили мутные потоки. Буйство стихии разогнало по домам немногочисленных обывателей, которые это воскресное утро посвятили делам благочестивым и пошли в церковь, а после богослужения прогуливались, шепотом и вполголоса обмениваясь новостями. Ливень бушевал в течение 4 часов. К вечеру черные грозовые тучи уползли за горизонт, и только дальние раскаты грома да редкие всплески молний над горами напоминали о недавнем разгуле природы. Ливень уступил место несильному дождю. Провизор встретил разведчиков с кислым видом. Маркелов лишь тяжело вздохнул, услышав просьбу повременить до завтра, поскольку связь с подпольщиками установить не удалось, отсутствовал человек, который мог это сделать. Прихватив для Ласкина бинты и обезболивающие, а также сигареты и немного продуктов, припасенных провизором, Маркелов и Кучмин уже в сумерках направились к монастырю. «Командир, за нами хвост!» Догоняя Маркелова, который шел впереди, тихо обронил Кучмин. Теперь Маркелов и сам заметил, как по другую сторону улицы, чуть сзади, шли двое мужчин в штатском. Еще двух он заметил, когда сворачивали в очередной переулок. При виде разведчиков они поторопились укрыться в ближайшей подворотне. «Нужно отрываться, командир!» В голосе Кучмина звучали тревожные нотки. «Уводим их подальше от монастыря». Разведчики приближались к центру города, стараясь ввести преследователей в заблуждение относительно конечной цели своего маршрута. «Что это за люди?» — тревожно думал Маркелов. «Румынская сигуранца? Не похоже. Слежка за офицером вермахта, да еще в таких масштабах. Полковник Дитрих? Возможно. Тогда почему не предпринимают попыток к задержанию, тем более что, судя по всему, они шли за нами почти от самой аптеки? Провизор?» Алексей даже содрогнулся, такой кощунственной показалась эта мысль. Провизор правильно ответил на пароль, и его внешность соответствует описанию Северилова. «Нет, такого не может быть». И тут же в голову пришла другая мысль, от которой Маркелова бросила в жар. «Это провал. И в этом лично я виноват. Навел на след, провалил явку. Что теперь делать?» «Пора, командир», — напомнил Кучмин, что игра чересчур затянулась. «Пора». Маркелов прикинул расстояние до преследователей, которые, чтобы не упустить разведчиков из виду в темноте, были от них метрах в 30. «Придержи их», — сказал старший лейтенант. Он свернул во двор, через пару минут за ним последовал и Кучмин. Озадаченные таким поворотом событий, преследователи поспешили за Степаном и увидели во дворе только его одного. Кучмин неторопливо вышагивал в направлении небольшой арки, где был выход на центральную площадь. На большом красочном календаре в витрине магазина, мимо которого продефилировал Степан, значилось 10 августа 1944 года. 10 августа 1944 года. Из сводок Совинформбюро. Северо-западнее города Резекне режется. Наши войска заняли несколько населенных пунктов, и среди них Аркалны, Айзекуя, Аугули, Гретаны, Живенес, Яунземи и железнодорожную станцию Дзелозва. Западнее и юго-западнее города Крустпилс наши войска овладели уездным центром Латвийской ССР, городом Екаппилс, а также с боями заняли более 60 других населенных пунктов, и среди них Броды, Биржи, Мителаны, Виесите, Брангали, Скружи, Роцены, Апали и железнодорожные станции Даугава, Алдауне, Виесите, Варнова. Северо-западнее и западнее города Каунас наши войска овладели уездным центром Литовской ССР городом Расиняй, Россияны, а также заняли более 40 других населенных пунктов, в числе которых Катугины, Латынишки, Пометуве, Рауданы, Благословенство, Мисурка, Ашмуце, Валюле. Северо-западнее города Марьямполь наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. Юго-западнее города Белосток наши войска, форсировав реку Нарев, с боями заняли более 50 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Ванева, Ковалевщизна, Старая и Новая Лупянка, Яблонова, Ляхы, Дронгы, Здроды и железнодорожные станции Ратиборы Новые, Соколы. Севернее и северо-западнее города Седлец наши войска заняли более 30 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Стердынь, Железники, Лив, Червонка, Скажин, Черноглув, Станиславов. Западнее города Сандомир наши войска, отражая контратаки пехоты и танков противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Висла и заняли более 60 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Пинчины, Гойцов, Браткув, Мадлебожице, Иваниска, Батьковице, Пюркув, Лагув, Садкув, Радостув, Ракув, Ханча и железнодорожные станции Воля-Малковска, Раковки. Западнее и юго-западнее города Драгобыч наши войска овладели районным центром Драгобычской области Подбуш, а также заняли более 40 других населенных пунктов, в числе которых крупные населенные пункты Лисковате, Красценко, Волошиново, Лавров, Топольница, Туже, Ластувки, Есионовка, Масиова и железнодорожные станции Красценко, Топольница. На других участках фронта без существенных изменений.